Сим решил один бежать к скалам. Лайт останется в корабле на случай какой-нибудь неудачи. На первый взгляд путь до скал казался непреодолимым. Не будет стремительной реки, которая понесет его к цели, позволяя выиграть время. Придется всю дорогу бежать, но ведь солнце перехватит его, застигнет прежде, чем он достигнет укрытия. Остается одно – отправиться до восхода. Но ты сразу замерзнешь, Сим. Гляди. Он изменил наводку машины, которая только что закончила прокладывать борозду в каменном ложе долины. Чуть приподнял гладкое дуло, нажал рычаг и закрепил его. Язык пламени протянулся в сторону скал. Сим подкрутил верньер дальности и сфокусировал пламя так, что оно обрывалось в 3 милях от машины. «Готово!» Он повернулся к Клайд. «Я не понимаю», — сказала она. Сим открыл люк воздушного шлюза. «Мороз лютый, и до рассвета еще 30 минут, но я побегу вдоль пламени, достаточно близко. Жарко не будет, но для поддержания жизни тепла хватит». «Мне это не кажется надежным», — возразила Лайт. «А что надежно в этом мире?» Он подался вперед. «Зато у меня будет лишних 30 минут в запасе, и я успею добраться до скал». «А если машина откажет, пока ты будешь бежать рядом с лучом?» «Об этом лучше не думать», — сказал Сим. Миг, и он уже снаружи, и попятился назад, как если бы его ударило в живот. Казалось, сердце сейчас взорвется. Среда родной планеты снова взвинтила его жизненный ритм. Сим почувствовал, как учащается пульс, и кровь клокочет в сосудах. Ночь была холодна, как смерть. Гудящий тепловой луч, проверенный, обогревающий, протянулся от корабля через долину. Сим бежал вдоль него совсем близко. Один неверный шаг и... «Я вернусь!» — крикнул он Лайт. Бок о бок с лучом света он исчез вдали.